Глава 7. Преподаватели, которые встречались мне в жизни, делились на две категории. Одни вели лекции играючи, объясняли материал на пальцах, сыпали прибаутками и историями из личного опыта. При этом обычно студенты таинственным образом заучивали всю положенную информацию, без особых усилий с их стороны. Вторая разновидность всегда следовала плану, много диктовала, заставляла переписывать из учебника и зубрить. У этих учащиеся чаще всего оказывались в итоге бездарями и неучами. Кажется, перед нами второй случай. Я тяжело вздохнула. Вот есть те, у кого дар – учить, а есть гениальные личности, умнейшие существа, прекрасные организаторы. Но стоит им начать что-то объяснять, как слушатели засыпают на ходу. Похоже, у меня не будет проблем с маскировкой. Засну прямо тут и скажу, что случайно. Мне любой знающий ректора поверит. А теперь, собственно, проверочная работа, радостно заявил мистер Фирс, звонко хлопая в ладоши и вырывая студентов из транса, в который сам же и погрузил. Перед каждым из присутствующих материализовался лист дорогой матово-молочной бумаги с гербом Академии на самом верху. Тот был совершенно идентичен значку, и я невольно скривилась от напоминания. Подглядывать в записи нельзя, злорадно подчеркнул ректор, глядя прямо на меня. Похоже, он отнес мою гримасу насчет проверки и заранее предвкушал выставленный Дафне незачет. «Пишем строго по памяти. Поймаю, выгоню. На первый раз занятий, на второй – из академии». И он плотоядно улыбнулся, оторвавшись, наконец, от моего лица взглядом и оббежав им весь зал. Едва слышный страдальческий стон был ему ответом. «Итак, список рунных композиций, используемых для призыва нематериальной сущности», озвучил мистер Фирс тему работы. И я беззвучно выдохнула с облегчением. «Это я запросто. То не страшные, непонятные до сих пор формулы. Надо будет потрясти Октавию. Вместе домашнее задание поделаем пару раз, чтобы я хоть основы поняла. Разумеется, всего лишь список. Это слишком просто после целого месяца занятий». Зал затаил дыхание в ожидании подлянки. И та не замедлила последовать. «Расположите их в порядке убывания частоты использования», — потребовал ректор. «От самых частых к самым редким. У вас полчаса. Время пошло». Остальные студенты не просто не обрадовались теме проверки. Многие побледнели, намереваясь сползти в обморок. Да, сейчас больше внимания уделялось не самим рунам, а готовым формулам. Я уже успела понять это, пока готовилась к семинару. Получается, мистер Фирс выдал заведомо излишне сложное задание, чтобы провалить как можно большее количество учащихся. Зачем? Я украдкой оглядела зал. Вряд ли он собирается и впрямь выгнать всех присутствующих. Скорее, напугать? Неплохой стимул для учебы. Бояться до дрожи преподавателя. Особенно если он единоличный владелец и ректор всея заведения. «Не вертитесь, мисс Дирк!» — раздался холодный голос буквально над моей головой. Вздрогнув, я уставилась прямо перед собой. На ремень святой металлической пряжкой и то, что обрисовывали под ним мягкие брюки из дорогой шерсти. А нечего было так провокационно подкрадываться. Я от неожиданности. С трудом подняв взгляд выше, я снова, второй раз за сегодняшнее утро, если считать и ночь, утонула в темно-серых глазах. Сердце стучало, как сумасшедшее, разгоняясь все быстрее. На мгновение мне показалось, что дракон на спине шевельнулся. И тут ректор резко постучал пальцем по чистому листу передо мной. «Время! Время, студентка!» — напомнил он, недовольно хмурясь. Я пожала плечами и принялась быстро набрасывать отработанные до мелочей поколениями рунные композиции. Большую часть из них я видела чуть ли не каждый день в прозекторской и могла бы записать с закрытыми глазами. Впрочем, и в остальном я на память не жаловалась. Удовлетворенная собой, я закончила точно в срок, сдала работу вместе с остальными и двинулась на выход, предвкушая плотный, очень плотный обед. И обязательно десерт. «Двойной. Я заслужила. За вредность». «Мисс Дирк, задержитесь!» — раздался подозрительно довольный голос ректора, когда я уже почти переступила порог. Октавия прошмыгнула мимо, бросив на меня сочувствующий взгляд. Тяжело вздохнув, я вернулась и встала у кафедры, чинно сложив руки перед собой и глядя в пол. Запрокидывать голову и становиться таким образом в подчиненную позицию мне очень не хотелось. Впрочем, и не пришлось. Мистер Фирс спустился сам, небрежно помахивая моей работой. «Какой интересный набор рун!» — вкрадчиво пропел ректор, и у меня нехорошо засосало под ложечкой. Взглянув на свой лист, зажатый в мужской руке, я чуть не застонала от отчаяния. На автопилоте, не иначе, я перечислила не только классические, самые распространенные формулы призыва, но и две запрещенных еще 20 лет назад. Ну, забыла, что их в черный список внесли. Торопилась. Поди объясни теперь ректору, что когда я училась на некроманта в первый раз, они входили в обязательную программу. Впрочем, демонстрировать панику я не стала. Вместо этого широко распахнув глаза. Наивный взгляд в этом облике получался как-то сам собой, и я решила не противиться рефлексам тела. «А что не так?» — невинно поинтересовалась я. Ректор поднес исписанный лист к самому моему носу и ожидаемо ткнул пальцем в последние строчки. «Ничего такой палец. Аккуратный, крепкий, с коротко подстриженным ногтем. Не сосиска какая отманикюренная. Сразу видно, что владелец не чурается физических нагрузок. На ладони и фалангах виднелись характерные мозоли от оружия. Откуда вам известны запрещенные уже несколько десятилетий руносочетания?» Прокурорским тоном вопросил мистер Фирс. «Ему бы дознавателем работать, цены бы не было. Но я с такими ребятами не один год проработала, и подобные штучки на меня больше не действовали». Аккуратно отодвинув лист в сторону, чтобы не мешал зрительному контакту, я сделала особенно честное лицо. «Ой, они разве запрещены?» «Меня им дядя научил», — пролепетала, без зазрения совести сваливая собственную проблему на Хага. «Он меня сюда заслал, пусть сам и разбирается с излишне подозрительными преподавателями. Я на отлично за его Дафну учиться не нанималась. А кто у вас дядя?» Немного сбавив тон, поинтересовался ректор. «Хаган Норрис», — широко улыбнулась я. Мистер Фирс поморщился, почти так же, как мой начальник при упоминании Академии. «Похоже, неприязнь у них вполне взаимная. Вот она, гармония отношений. Передайте вашему дяде, что запрещенные заклинания и руны на то и запрещенные, что рассказывать о них всем подряд нельзя», — посоветовал ректор. «А вам я ставлю не зачет, чтобы в следующий раз соображали, что пишете». «Хорошо», — пропела я ласково, так что мистер Фирс уставился на меня с нескрываемым подозрением. «Простите, больше этого не повторится, потому что я залезу к тебе в подвал, то есть в академический подвал, выясню, что ты там прячешь, и сдам тому самому дяде», — мысленно дополнила я фразу, полегчало. Глупость я, конечно, сделала, и чуть на том бесславно не спалилась. Но хорошо, что все обошлось не зачетом. Пересдам или сама Дафна пересдаст. Что-то мне подсказывало, что у нее все с рунами и их сочетаниями прекрасно. А мне стоит быть поаккуратнее с тем, что я говорю и делаю на занятиях. С этой мантрой на губах я вышла из кабинета. Ректор меня более не задерживал, хотя проводил внимательным взглядом, прожигавшим мне спину. Даже дракон его ощутил и нервно ворохнулся. «Цыц! Нас никто не обижает!» — скомандовала я сама себе и прибавила шагу, не желая опоздать на следующую лекцию. А там и обед скоро. Коридор был практически пуст. Все учащиеся уже разбрелись по аудиториям. Октавия тоже куда-то убежала, не дожидаясь меня. И теперь мне придется самой разыскивать, где у нас следующая пара. Прикрыв глаза, я восстановила перед внутренним взором расписание. Ага, травоведение. Прекрасно. Значит, в сад. Свернув с лестницы, ведущей вниз, к выходу, я хулигански присела на перила и беззвучно скатилась по ним два пролета по спирали. Отличные перила. Широкие, удобные. Нет, все же приятно иногда почувствовать себя снова малолеткой без мозгов. Легко, беззаботно, вся жизнь впереди. «Лучше молчи, если тебе жизнь дорога», — прошипел кто-то, выбивая меня из восторженного состояния. «Цени мое доверие, и лучше бы тебе его не предавать. Ты представляешь, что сделает с тобой отец, если узнает, а со мной? пискнул другой голос. «Да он еще гордиться будет!» — хохотнул первый. Заговорщический шепот доносился откуда-то снаружи. Драконий слух позволял мне различать малейшие звуки сквозь толстую каменную породу. А уж когда окно открыто настежь, и подавно. Я замедлилась, переходя на крадущийся шаг и борясь с желанием развоплотиться. Не здесь, слишком много потенциальных свидетелей. Подобравшись к широкому подоконнику, я осторожно выглянула наружу, но увидела лишь густую зелень кустов, подступивших вплотную к стенам. Одного из говоривших я и без того узнала. Яспер, мой однокурсник. Интересно, что они с дружком задумали? Вдруг ритуальное убийство? Затаив дыхание, я вслушивалась и была вознаграждена продолжением беседы. «А то мямлишь ты много, будто и не мужик вовсе», — фыркнул Яспер презрительно. «Вот и докажешь всем, чего ты стоишь». «Но я не уверен, все же сбегать ночью из общежития нас же накажут», — пробормотал кто-то незнакомый мне. Голос я запомнила и тщательно принюхалась, стараясь вычленить запах. «Вот незадача, они с подветренной стороны, далековато. Кто же этот нерешительный второй? Накажут, если поймают», — самодовольно хмыкнул Яспер, так что сразу становилось понятно. Его не ловили ни разу. «Все, до вечера». Зашелестела трава, и заговорщики разошлись в разные стороны, оставив меня в растрепанных чувствах. Неужели в этих убийствах замешаны подростки? Воспринимать первокурсников как взрослых, опасных мужчин у меня никак не получалось. Но некоторые из них были прилично накачаны. Тот же Яспер, по показателям, вполне мог бы поступить на боевой, если б захотел. Так что и тело утащить вполне сумеет. Другой вопрос, есть ли у него навыки по заметанию следов. Но тут уж остается только гадать. Очень вероятно, что речь шла о некоей безобидной шалости. Ну, право, ради чего могут сбежать из общежития посреди ночи двое парней? Свидание? Напугать кого? Пройти по улице голышом наспор? А то я сама не училась, не знаю. Но, учитывая, что творится в городе, проследить за малолетками будет не лишним. В первую очередь, ради их же собственной безопасности. Определившись с планами на ночь, подвал. Еще не забыть про подвал. Я поспешила к выходу. Травоведение уже было в самом разгаре, и пожилой эльф-преподаватель недовольно смерил подоспевшую меня взглядом. «Мисс Дирк, вам, очевидно, сведения по ядовитым растениям ни к чему?» Вполне себе ядовито осведомился он. Дедок и сам напоминал плющ, тощий, гибкий, в темно-зеленой преподавательской хламиде, подпоясанный самым потрясающим рабочим поясом, который я когда-либо видела. «Простите, живот прихватило», — выпалила я самую распространенную причину опоздания. Девочки смущенно хихикнули, застеснявшись вместо меня. «И что из этого вы бы съели, чтобы вам полегчало?» — вкрадчиво поинтересовался мистер Тальвин, потрясая передо мной набранным в академическом саду гербарием. В честь поздней осени цветов почти не осталось. Зато плоды висели в щедром разнообразии. Но дед где-то нашел белые зонтики ложной петрушки и теперь гордо демонстрировал студентам вкупе с нежно-голубым дельфиниумом. «Пожалуй, ничего, если только не решила бы свести счеты с жизнью. Благодарю за предложение», — вежливо отказалась я. «Цикута не слишком полезна для здоровья». «Вот», — воздел палец эльф, глядя на меня уже с некоторым одобрением. «Девочка разбирается, а вы все морковкой пахнет, морковкой!» Одногруппники отчего-то дружно отшагнули от меня подальше, кроме Октавии. Та, наоборот, придвинулась ближе. «А с тобой весело дружить, оказывается», — шепнула она, когда мистер Тальвин переключился на другую жертву. «И полезно, мало ли кому нужно будет желудок прочистить». «Ну, кто мне назовет этот кустик?» радостно вопросил эльф, оглядывая ежащихся на прохладном ветру студентов. Многие, как и я, выскочили на практическую лекцию, в чем были, и теперь подмерзали. Солнце двигалось к полудню, но грело так себе, а в тени деревьев и здания академии и вовсе почти не добиралось до одетых в рубашки и тонкие фирменные свитерочки учащихся. «Драконье лыко!» — подняв руку, сообщила Марилис. «Надо же!» Не подозревала в девице тяги к знаниям. Хотя что это я? Техномагическая не та академия, куда поступают ради поиска мужа. Тут либо учишься, либо вылетаешь, и никакие знакомства и протекции с родственными связями не помогут. Еще одна причина, по которой я заранее уважала ректора Фирса. Тем сильнее оказалось мое разочарование при личной встрече. Зануда, не умеющий объяснять материал. Тем не менее, полезший зачем-то в преподавание. Да к тому же еще и прячет нечто в подвале академии. Наверняка что-то опасное и запрещенное. В общем, расстройство одно. А с виду-то отличный мужик. Вот как внешность бывает обманчива. Именно, драконье лыко, только по-научному, милая моя. Оно называется Дафний, сообщил мистер Тальвин. Не сговариваясь, сокурсники сделали еще один шаг подальше от меня. Я мило улыбнулась. Вряд ли они в курсе, что драконье лыко так назвали, потому что мы очень любим жевать толстые волокнистые побеги, особенно по зиме. И вкусно, и куча витаминов. Когда нас было больше, и люди еще не вытеснили нас с материка на острова окончательно, многие семьи даже специально высаживали рядом с домом побольше таких вот кустиков, как экстренную подпитку в случае неурожая. К сожалению, в южных широтах, где мы теперь обитаем, дафний не растет. А вот для людей этот невысокий, цветущий, сладковато пахнущими мелкими цветочками кустарник смертельно ядовит. Так что где живет драконья семья, можно понять сразу, если знать, куда смотреть, конечно. Что же касается имени, так то вообще совпадение. Но забавное, да. Похоже, бедняжке Дафне после меня останется немного пугающая репутация. Зато соваться никто не посмеет. Тоже плюс.